Он опрокинул на себя весь жбан заговоренной воды, хватанул широко открытым ртом воздух. Обошлось. Зверев и не подумал, что, посылая в Казань монеты со своей плотью, рисковал ничуть не меньше ведьма. Ведь через свой пот и жир не только чародей способен добраться до врага сквозь любую защиту, но и враг может нанести ответный удар по этому открытому каналу. Хуже того, казанский маг мог выбросить монету и оказаться в безопасности. Андрей же оставался при этой монете, как на поводке, навсегда. И изменить ничегошеньки не мог. «Крест православный, вода заговорная до рябины с можжевельником. Вот ныне вся моя защита. Проклятие, откуда этот узкоглазый монстр появился? Мне с ним явно не управиться, самому бы уцелеть». Этот раунд невидимая схватка остался за нагайцами. Утро встретило осаждающих вялым, но безостановочным дождем. «Льет, Андрей Васильевич!» — заглянул к князю Сокольскому боярин Выродков. «Я послезавтра башню закончу. И что потом? Погода нужна, княже. Ведра жаркую хотя бы на неделю. Ныне ее даже по доскам не протащить. Тонет». «Тяжелая!» — кивнул Зверев. «Тяжелая!» — подтвердил Иван Григорьевич. «И что делать?» «Думать!» — ответил князь. «Думать! Выход должен быть. Нужно только ударить туда, откуда опасности не ждут». «А разве ж такое бывает? Коли крепость оборону держит, то уж каждую щелочку и дырочку защитники законопатят, каждую стену укрепят». «Нет, Иван Григорьевич, всего перекрыть невозможно. Обязательно хоть где-то, а слабина есть. В чем-то у них сила, а в чем-то у нас. Если извернуться так, чтобы наша сила их по слабому месту долбануть, оборона рухнет». «Ну, твое сильное место мне известно доподлинно, Андрей Васильевич. В огненном бою ты силен. Стало быть, огнем ты его должен одолеть. Из пищалей осадных, али ручных. А что за противник-то у тебя?» «Противник у меня опасный. Силы в нем колдовской столько, что по всей Руси вестимо не собрать. Хотя с ядрами...» — Зверев громко хмыкнул. «А ведь в пушках и ядрах он наверняка полный профан. Значит, говоришь, силой по слабому месту долбануть?» «То не я, Андрей Васильевич, то ты сам обмолвился». «Неважно. Главное, что у меня появилась одна интересная мысль. Если... Нет, убить не должны. Когда дух далеко от плоти, тело через него уничтожить довольно трудно. В худшем случае человек в беспамятстве окажется. Дух же — штука очень живучая, пока тело поддержку получает». «Прости, княже, а ничего из слов твоих не понимаю». «Сейчас поймешь, Иван Григорьевич. Пахом!» «А, черт, совсем забыл. Ладно, сам найду. Где мой садок? Илья, Изя, катурлин мне нужен разноцветный. Ну, нити для вышивания. Неужели у вас нет?» «У меня есть. Эй, холоп, мою палатку знаешь? На Арском лугу возле башни недостроенной стоит. Ступай. Передай Агафону. Я велел дать цветных ниток из сундука для измерительных инструментов. А он знает». «Отлично». Возле сундука с оружием, прикрытого холстиной, Андрей с облегчением обнаружил колчаны. Короткий был плотно забит стрелами. Дядька перед отъездом озаботился. И куяк, между прочим, починил. «Так, чернила у меня где? Эх, зря я Пахома отпустил. Проще было скотину продать. А, вот, в сундуке вместе с бумагами. Сейчас... Мы оперение у трех стрел покрасим посерединке, чтобы тройным казалось, а после нитями цветными с узелками обернем». «А что ты делаешь, Андрей Васильевич?» — не сдержал любопытство арабист. «Ты про петлю Ерехонскую слыхал, боярин?» — подмигнул Выродкову князь. каббалистический знак, который наносится на стену с помощью стрел, и она потом рушится от любого громкого звука. — Ты хочешь разрушить стену с помощью каббалы? Зверев немного помолчал, потом вздохнул. — Конечно, нет. Но ведь ты, Иван Григорьевич, поверил? — А что за прок от этого обмана? Ты ведь не со мной игры свои магические ведешь. — Прок в том, чтобы старого колдуна из этой схватки, в которой он сильнее, на свое поле перетащить. — А ну, умен, окажется, не поверит. — Поверит, не поверит, а рисковать не станет. Кто же на такое предупреждение рукой махнет? Главное, чтобы узкоглазый допрос учинил, а не попытался убить на месте, в отместку за свой гарем. А вдруг попытается? Тогда ты, Иван Григорьевич, будешь разгонять облака из пушек, а землю закатывать в асфальт. Мы на войне, боярин, а не в Александрийской библиотеке. Тут приходится рисковать. Вернулся Изольд с тремя клубками нитей. Красной, зеленой, синей. Оторвав по полметра каждой, Зверев посадил холопов вязать на них узелки, а сам пока докрасил оперение. Затем обмотал древки нитями, перекрещивая их в произвольном порядке, крепко увязал на концах. Ну что же, готово? Пошли, боярин. Будем заниматься прикладной каббалой. Этой науке тебя во время странствий никто не учил? Всех наук не познаешь, Андрей Васильевич. Порою умнее опытного товарища спросить, нежели из себя мудреца изображать. Хорошо, когда есть кого спросить. Однако же, боярин, нынче ночью мне твоя помощь понадобится. Жизнь тебе доверю. Не подведешь? Обидеть желаешь, княже? Да коли надобно, сделаю все, что токмо в силах моих. Тогда пойдем. Заряды для точной стрельбы в туре напротив Ногайской башни еще остались? Пойдем туда. Чем-то люба стена тамошняя казанским колдунам. 100 метров для опытного лучника не расстояние. Одну разукрашенную нитями стрелу Андрей вогнал аккурат под верхней наружной бойницей стены. Еще три воткнул правильным полуовалом. Удовлетворенно кивнул. Кажется, получилось. Смотри сюда, Иван Григорьевич. Чтобы дотянуться до стрелы, нужно довольно далеко вылезти из бойницы. Но достать можно. Наведи все 5 пищалей в точку на пол сажени выше стрелы, так, чтобы поразить человека, что у бойницы будет стоять или из нее высовываться. Мы и сами наведем, но собачились за последнее время. Тут же предложили ратники и снаряды. Но боярин только махнул на них рукой. «Ничто, у меня все едино точнее получается. А когда стрелять?» «Когда кто-нибудь попытается стрелу выдернуть. Случится это в полночь, в темноте, так что смотреть придется в оба». «А чего ждать, Иван Григорьевич?» — развел руками пушкарь. «Давай мы до темноты там токму дыру одну оставим». «До темноты не надо!» — сжал кулак Зверев и поднес к носу ратника. «Нужно ночью, когда стрелу попытаются достать». «Ночью, так ночью!» — пожал плечами тот. «Нам все равно, когда порох жечь».